4 миллиарда лет от Рождества Христова. Во время очередного приступа я разбил еще одну настольную лампу. Этот случай Диане удалось скрыть от персонала. Постельное белье она через день меняла у двери, не впуская горничную, чтобы та не заметила моего состояния, чтобы я не угодил в местную больницу, где запросто мог оказаться в эпидемиологическом отделении рядом с каким-нибудь холерным или малярийным пациентом. «Меня беспокоит, что может случиться в мое отсутствие», — сказала Диана. «Как-нибудь о себе позабочусь. А если приступ? Тогда остается надеяться на везение. Тебе надо куда-то? Обычные дела. Но мало ли что. Или я по какой-нибудь причине не смогу вернуться вовремя? Из-за чего, например?» Она пожала плечами. «Мало ли, не знаю, что может приключиться». Но тон ее выдавал. «Она прекрасно знает». Однако я не настаивал. Единственное, чем я мог улучшить ситуацию, быть паинькой, слушаться. Пошла вторая неделя моей обработки. Приближался кризис. Марсианское средство накапливалось в крови и в тканях, достигая некоторого критического уровня. Даже когда приступы проходили, я чувствовал себя ослабленным, дезориентированным. Чисто физические воздействия тоже не сахар. Ломота в суставах, желтуха, сыпь и зуд, если зудом можно назвать ощущение отдираемой кожи, снимаемой послойно до мяса. Ночью я спал часа по 3-4. 5 часов — мой личный рекорд. Просыпался в каше из частиц отслоившейся кожи, которую Диана очищала от запятнанной кровью простыни, пока я отсиживался в прикроватном кресле, с трудом в него перебравшись. Я уже не доверял и самым светлым своим моментам, потому что зачастую галлюцинации подсовывали мне иллюзию полной ясности, четкости и определенности, а мысли, слова и образы памяти заклинивались, как рычаги потерявшего управление автомобиля. Ох, и худо же мне было! Но еще хуже приходилось Диане, убиравшей за мной и выносившей судно, когда я был не в себе. В каком-то смысле она возвращала долг, потому что я дежурил возле нее, когда она переживала то же самое. Но это было много лет назад. Чаще всего она спала рядом со мной. Хотя как она это переносила? Она сохраняла дистанцию безопасности между нами, потому что иногда даже прикосновение простыни к коже заставляло меня стонать от боли. Сознание ее присутствия, ее близости, однако, приносило облегчение. В самые буйные мои ночи, когда я метался, ничего не сознавая, и мог ее ударить, она сворачивалась клубочком на цветастом диванчике возле балконной двери. О своих блужданиях по Падангу она много не рассказывала. Я понимал, чем она занималась. Налаживала контакты с казначеями, квартирмейстерами, экспедиторами, подбирала варианты транспортировки. Небезопасная деятельность. Нелегко мне было провожать ее взглядом, когда она выходила, отправляясь в мир беззакония, вооруженная лишь карманным газовым баллончиком да личной храбростью. Но даже повышенный риск лучше, чем опасность поимки. Мы нужны были им, агентам администрации Чейкина или Джакарты, по нескольким причинам. Конечно, ради марсианских средств. Еще важнее — цифровые марсианские архивы, которые они рассчитывали у нас найти. И, разумеется, их интересовало, что говорил Джейсон в свои последние часы. Его монолог, который я слышал и записал о гипотетиках и о спине, то, что знал лишь Джейсон. Когда я проснулся, ее не было рядом. Час я лежал, следя за шевелением балконной шторы, за изменением угла наклона солнечных лучей, за видимой частью арки, размышлял о Сейшелах. Вам приходилось бывать на Сейшелах? Мне тоже не приходилось. Поэтому я вспоминал старый документальный фильм PBS. Острова в тропиках, здоровенные черепахи, сейшельские пальмы с двойными кокосами, десяток другой пород редких птиц. Геологически Сейшельские острова представляют собой останки древнего материка, когда-то, задолго до появления человека, связывавшего Азию и Южную Америку. Мечты. Как однажды выразилась Диана, одичавшие метафоры. Я представил себе, как она поучает меня, что я мечтаю о Сейшелах, потому что чувствую себя похожим на этот древний, исчезнувший, почти полностью утонувший континент. Погруженный в перспективу своего преображения. Снова заснул. Проснулся. Ее все еще нет. Проснулся затемно. Все еще один, понимая, что прошла уйма времени, что она отсутствует слишком долго, что это ничего хорошего не означает. Не было еще такого, чтобы Диана не вернулась дотемно. Во сне бился, метался. Скомканная простыня свалилась с кровати, едва видна на полу, подсвеченная отраженным от потолка наружным светом. Холодно, но достать ее сил нет. Небо снаружи абсолютно ясно. Если стиснуть зубы и наклонить голову влево, то через стекло балконной двери можно увидеть несколько ярких звезд. Усмехнулся мысли о том, что в абсолютных единицах времени иные из этих звезд, возможно, младше меня. Попытался не думать о Диане, о том, как она могла запропаститься, что с ней могло случиться. Заснул, сквозь сомкнутые веки видя все те же звезды, фосфоресцирующие призраки, плывущие в красноватой тьме. Утро. Во всяком случае, мне кажется, что утро. Свет дневной. Кто-то дважды резко стукнул в дверь, раздраженно гавкнул что-то по-малайски и ушел. Должно быть горничная. Время обеспокоиться по-настоящему. Хотя в этой фазе обработки беспокойство просеивается сквозь фильтр сварливой брюзгливости. В чем дело? Почему она отсутствует столь нестерпимо долго? Почему она не сидит рядом, не промакивает мой лоб и не держит меня за руку? Мысль о том, что с ней могло что-то случиться, не рассматривается. В расчет не принимается. Однако пластиковая бутылка возле кровати пуста со вчерашнего дня, если не дольше. Губы мои чуть не трескаются от сухости, а когда я в последний раз был в туалете, уже не помню. Если не желаю навеки распрощаться с почками, следует срочно принимать меры. Но и сесть без крика очень трудно. Ноги на пол не спустить. Такое ощущение, что мне подменили кости и связки несколькими фунтами битого стекла и ржавых лезвий для бритья. Да, я пытался отвлечься от боли Сейшелами, небесами, но даже здесь кривое зеркало лихорадки исказило действие моего доморощенного обезболивающего средства. Мне послышался голос Джейсона. Он попросил меня принести ему тряпку, руки протереть. Он испачкал руки. И я вышел из ванной с полотенцем вместо воды, и лишь преодолев половину пути до кровати, обнаружил ошибку. Глупо. Пришлось начать снова. Взять пустую бутылку, наполнить ее до края горлышка, унести обратно. Тряпка нужна была ему в садовом сарае позади большого дома, где садовники держали свой инструмент. 11 ему, что ли, было тогда. В начале лета. За пару лет до спина. Теперь тяни воду и вспоминай. Нахлынула память. Джейсон удивил меня предложением отремонтировать бензиновую газонокосилку. Садовником был тогда у Лоутонов раздражительный бельгиец Демейер, одну за другой куривший Голуаз и отвечавший на наши вопросы и иные попытки разговорить его лишь нечленораздельным хрюканьем. Более красноречиво он клял газонокосилку, дымившую, вонявшую, глохшую каждые 5 минут. Делать одолжение такому типу? Но Джейсона увлекла техническая задача. Он сказал мне, что до полуночи рылся в интернете, исследуя бензиновые движки. Это его еще больше раззадорило. Ему не терпелось столкнуться с техникой на практике «in vivo». Услышав незнакомое, но интригующее «in vivo», я тоже загорелся желанием принять участие в рейде. Мое участие, правда, свелось в основном к наблюдению за тем, как Джейсон установил косилку на вчерашнюю «Вашингтон-Пост» и принялся экзаменовать двигатель. Происходило это в затхлом, но уютном сарае, отделенном от дома гладью газона. В сарае несло машинным маслом и бензином, воняло удобрениями и гербицидами, пахло семенами и соломой, некрашенными сосновыми досками полок. По углам ржавели погнутые сломанные садовые инструменты, торчали обломки их рукоятей. Нам в этот сарай нос совать не следовало, он обычно оставался закрытым. Джейсон стянул ключ с полки у двери подвала. Жаркая пятница, начало долгого уикенда. Я с интересом следил за действиями Джейсона. Зрелище поучительное и успокаивающее. Сначала он обследовал машину целиком. Растянулся рядом на полу, внимательно осмотрел, ощупал. Затем принялся развинчивать, разбирать и аккуратно укладывать части на газету, рассматривая каждую в отдельности. Затем он углубился внутрь двигателя. Каким-то образом у него сразу пошла на лад работа с ключами и отвертками. Движения его часто характеризовались осторожностью, но никогда не уверенностью. Он работал как опытный художник, как тренированный спортсмен, сознавая свои возможности и их ограниченность, уровень компетенции. Он разобрал все, что можно было разобрать, и разложил на замасленный пост, когда дверь сарая скрипнула, и мы оба подскочили от неожиданности. «Иди, Лоутон!» вернулся домой раньше обычного. Я чертыхнулся, заработав неодобрительный взгляд строгого хозяина. Он задержался в дверном проеме, застыл статуей в безукоризненном сером костюме, озирая разложенные на газете детали, а мы с Джейсоном стояли, ввинтив взгляды в пол, ощущая себя виноватыми, как будто нас поймали с экземпляром пентхауза. «Это ремонт или разгром?» — спросил, наконец, старший Лоутон, голосом, выражающим смесь презрения и раздражения, то есть обычным своим голосом, к которому он уже привык за десятилетия постоянного пользования. «Ремонт, сэр», — робко доложил Джейсон. «Ага, это твоя газонокосилка?» «Нет, конечно, нет, но я думал, что мистеру Демейеру...» «Но это газонокосилка и не мистера Демейера. Мистер Демейер работает чужими инструментами. Мистер Демейер мотался бы за пособием, если бы я его не нанял. Это, таким образом, моя газонокосилка». Тут Иди выдержал паузу, с каждой секундой наливавшуюся свинцом. «Ну? И нашел ты, в чем там дело?» «Пока нет». «Пока нет. Так давай, действуй, ищи!» Джейсон облегченно вздохнул. «Да, сэр, я думаю, после обеда». «Нет, не после обеда. Ты ее разобрал?» Ты ее почини и собери, а потом пообедаешь. Иди, повернул голову ко мне. Домой, Тайлер, и чтобы я тебя больше здесь не видел. Я думал, ты лучше соображаешь. Я выскочил из сарая, щурясь от яркого наружного света. Иди меня больше не видел, но лишь потому, что я хорошо прятался. Вечером после 10 я вернулся, когда заметил, что в сарае все еще горит свет, просачивается сквозь щели. Я вытащил из холодильника куриную ногу, завернул ее в фольгу и прокрался мимо дома под покровом темноты. Подойдя к двери сарая, я прошептал Джейсону, чтобы он выключил свет, и незаметно заскочил внутрь. Джейсон, покрытый индейскими узорами из смазки и копоти, двигатель уже наполовину собрал. Но дальше работа не двигалась. После того, как он проглотил пару кусков курицы, я спросил его, в чем там дело. «Собрать-то его несложно», — ответил он. «Да работать не будет». Я так толком и не понял, в чем причина поломки. И получается еще хуже. Если прочистить подачу топлива, туда попадет воздух. Резина старая, трескается. Все разваливается. В корпусе карбюратора крохотная трещинка. А как ее заделаешь? Запасных частей нету. Да и инструментов подходящих тоже. Я даже не знаю, какие тут нужны инструменты. По его расстроенному лицу можно было подумать, что он сейчас заплачет. «Тогда брось это», — посоветовал я. «Извинись перед Иди и дело с концом». Он посмотрел на меня так, как будто я сказал что-то, хотя и не злонамеренное, но наивное. «Нет, Тайлер, спасибо за совет, но это не для меня». «Почему?» Он не ответил. Отложил недоеденную куриную ногу и вернулся к своей механической головоломке. Я уже подумывал отправиться домой, когда в дверь снова заскреблись. Джейсон кивнул мне на выключатель, и когда я им щелкнул, впустил сестру. Она до смерти боялась Иди, шептала еле слышно, чуть дыша, но, как и я, что-то принесла Джейсону. Не куриную ногу, а беспроволочный браузер на ладонник. Джейсон аж засиял, увидев мини-компьютер. «Диана!» — воскликнул он, не сдержавшись, и она зашикала на него, а потом нервно улыбнулась мне. «Ладно, чего там? Так, игрушка!» — шепнула она и выскользнула во тьму. «Игрушка-то игрушка!» — пробормотал Джейсон. «Но за мелкой игрушкой целая сеть. Великая сила!» Он в течение часа консультировался с группой с западного побережья, модифицировавший малые двигатели для радиоуправляемых моделей. К полуночи он умудрился устранить с дюжину неисправностей. Я удрал домой и издали наблюдал, как он вызвал отца. Иди вышел в пижаме и шлепанцах, остановился на крыльце, скрестив руки, и снисходительно созерцал, как Джейсон запустил отремонтированную тарахтелку. Послушав грохот, разодравший ночную тишь, Иди пожал плечами и жестом загнал сына домой. Джейс, закрыв сарай, оглянулся на мое освещенное окно и украдкой махнул мне рукой. Конечно же, ремонта хватило ненадолго. Прокопченный галуазами садовник в следующую среду успел скосить пол газона, после чего косилка почила навеки. Мы с почтительного удаления усвоили с десяток очень полезных фламандских ругательств. Джейсон с его мощной памятью затем расшифровал их в своей школьной библиотеке при помощи голландско-английского словаря. Особенно нам приглянулась формула «Gott verdomm min kloten miljarde juju», что-то вроде «Клял бы, драл бы, боженька, яйца мои миллиард Христа душу раз». По интонации искусника выходило, что яйца-то может и его, но оторвать их следовало почему-то от тела Христова. С год после этого Джейсон употреблял эту фразу, порвав шнурок от ботинка или сорвав перекачку чего-нибудь на свой компьютер. Газонокосилку Лоутону-старшему пришлось покупать новую. Парни в мастерской, в которую он обратился за ремонтом, сказали, что новую купить дешевле, и подивились, как она еще работала до сих пор. Я узнал это от матери, которой рассказала Кэрол. И, насколько я знаю, иди больше Джейсона этой косилкой не попрекал. Позже мы несколько раз вспомнили эту историю, смеялись. Через несколько месяцев, когда эмоции поостыли. Я прошаркал обратно к постели, думая о Диане, принесшей брату дар столь полезный, а не просто утешительный, как моя курья нога. Куда она делась? Какой дар, облегчающий мою участь, принесет она мне? Лучший дар ее присутствие. Свет дня струился сквозь комнату, как водный поток, как сияющая река, в которой бултыхался я, тонул в пустых пузырях минут. Не всякий бред ярок и неистов, иной холоден, медлителен, ползуч. Я видел тени, тянущиеся по стенам. Час прополз. Второй. Пришла пора ночи. Померкла арка. Надвинулись тяжелые тропические тучи. Засверкали молнии, неотличимые от вспышек в моем воспаленном сознании. Загремел гром, который ни с чем не спутаешь. Запах природы изменился. По бетону балкона застрекотали капли дождя. Наконец я услышал еще один звук. В замок втиснулась пластиковая карточка ключа. Скрипнули дверные петли. «Диана!» — простонал я сиплым шепотом. Она влетела в комнату. С улицы, одета для улицы, в отделанном кожей джемпере, в широкополой шляпе, с которой капала дождевая вода. Остановилась у кровати. «Извини, Тайлер». «Боюсь, не за что, просто...» «Нет, Тайлер, нет, извини, но тебе придется одеться. Бежим и сию минуту. Внизу машина ждет». Пока я соображал, Диана уже принялась швырять в чемодан одежду, документы, как фальшивые, так и подлинные, карты памяти, мягкую сумку с пузырьками и шприцами. «Да я и встать-то не смогу», — попытался выдавить я, но не получилось. Сам не разобрал своего бульканья. И вот она уже принялась меня одевать. Я вовсю спасал свое достоинство, самостоятельно приподнимая ноги, шевеля руками и скрипя зубами вместо того, чтобы орать от боли. Потом уселся, и она поднесла к моим губам бутылку с водой. Оттащила меня в туалет, где я выдал жалкую струйку мутной мочи канареечного света. «О, дьявол! Ты пересыхаешь!» — скинулась Диана. Она заставила меня выпить еще глоток, вколола анальгетик, от которого рука вспыхнула, как от напалма. «Тайлер, прости, но надо, надо!» И она напялила на меня дождевик и тяжелую шляпу. С чего она так паникует? Отчего бежим? Засекли. Не повезло. Наткнулась. Куда? Вглубь страны. Скорей! Скорей! Мы двинулись по полутемному коридору, точнее, двинулась Диана, волоча в левой руке чемодан, а правой поддерживая меня. Долгий путь, тяжкий. Глаза на лоб вылезали. «Тише, тише!» — умоляла Диана, и я переставал стонать. Или мне казалось, что переставал. Вышли под дождь, лупивший по грязным раздолбанным мостовым, шипевший на перегретом капоте, поджидавший нас древней колымаги. Водитель хмуро уставился на меня, и Диана попыталась убедить его, что я не болен, а просто перепил. Мрачности он не утратил, но деньги взял. Наркотик подействовал, когда я уже скрючился на заднем сиденье. Ночные улицы Паданга воняли гнилой рыбой, колеса автомобиля рассекали покрывавшую лужи радужную пленку. Сияющий неоном туристский квартал остался позади. Вдоль улиц потянулись мрачные лабазы, затем лачуги так называемого Шанхая, выросшего вокруг города за последние 30 лет. Город наступал на фанерно-жестяночные трущобы. Между ними под брезентовыми навесами ночевали бульдозеры. Высасывая питательную субстанцию из компоста нищих поселений, вверх выстреливали многоэтажки. Затем миновали промышленную зону. Серые заборы, увенчанные колючей проволокой. А потом я заснул. Снились мне не Сейшельские острова. Снился мне Джейсон. Джейсон и его любовь к разного рода сетям. За мелкой игрушкой целая сеть. Великая сила. Снились сети, которые он создал. Снились места, куда его завлекли эти сети.